шубы звели, над стены оборвались обои, и свет от аршин мелькает горы, но ничего не внушает покой. Я пот вытираю с холодного лба, моя голова утопает в подушке, и я подбираю чужие слова, и я в этой комнате словно в ловушке. Приходится смертью, но я не уверен, что она мне нужна. Кто-то звонил, но я не ответил. Возможно, так было, возможно, я спал.